Глава 33. Коварное и неспокойное море. 8 изголодавшихся охотников выстроились в одну линию на узком перешейке, вооруженные винтовками и дробовиками, и вместе пошли на юг. Они заметили олениху с олененком и теперь шагали по болотистой косе, или, как выразился Делонг, по тропе войны, уверенные, что рано или поздно сумеют выследить добычу. Рано утром 10 сентября моряки Делонга пристали к дикому берегу острова Семеновский в сотни миль к северо-востоку от сибирского побережья. Делонг высадил охотников на северной оконечности острова и условился через несколько часов встретиться с ними на южной. Это была последняя островная остановка. Отплыв от Семеновского, они собирались выйти в открытое море и отправиться в опасное плавание к сибирскому берегу. Семеновский сложно было назвать настоящим островом. Несколько миль в длину и всего 1/8 мили в ширину он представлял собой пустынный невысокий клочок земли, наполовину поглощенный морем Лаптевых. На нем не было никаких следов человека. Остров так быстро разрушался, что доктор Эмблер предсказал, что эта жалкая полоска земли, вероятно, через несколько лет и вовсе исчезнет и превратится в цепочку малюсеньких островков. Он был прав. В течение следующих 50 лет Семеновский постепенно размывало, пока к началу 1960-х годов он не исчез вовсе. Сегодня он представляет собой подводную косу, которая известна своим коварством. Делонга поразила скорость эрозии. Южная оконечность этого острова словно ножом срезана, написал он. Огромные массы породы грудами лежат на пляже. Видны глубокие трещины, которые приведут к новым оползням. Остров Семеновский был открыт в 1770 году русским купцом, который шел по следам мигрирующих оленей, ведущим его с сибирского побережья по Паку. Олениха с олененком, которых выслеживали матросы Делонга, возможно, были далекими потомками тех мигрирующих оленей. Моряки предположили, что олениха родила слишком поздно, чтобы успеть перейти по ледовому мосту на большую землю, а потому вместе с олененком осталась на острове на все лето. Обнаружив оленей, охотники сделали несколько выстрелов. Хотя олененок убежал, олениха покачнулась и в конце концов пала от меткого выстрела Нороса. Моряки дотащили тушу до края утеса и спустили на пляж. Делонг приказал всем сойти на берег, разделать добычу, разжечь костер и приготовить мясо. Оленину зажарили, и через час от туши не осталось ничего, кроме костей и рогов, которые решили пустить в суп. Перепало даже лодырю. Олениха весила около 120 фунтов, написал Мелвилл, «И каждому из нас досталось около фунта сладковатого мяса, сдобренного квартой чая. Кушанье было поистину королевским». Один из моряков нашел заболоченный пруд, откуда они набрали пресной воды. Хотя соли в ней не было, по свидетельству Мелвилла, вода была бесцветной и неприятной на вкус, отдавала болотам, из которого ее набрали, и пестрела микроорганизмами и красными личинками. Но моряки так радовались теплу потрескивающего костра и чудесному ужину, что это их совсем не заботило. Мелвилл писал: «Когда пришло время ложиться спать, мы лишь немного посетовали на промокшие спальники, ведь нас переполняло приятное и почти забытое ощущение сытости и довольства после вкусного ужина. А в голове вертелась мысль о том, что на завтра нам удастся отведать отменного супа». Вскоре они заснули и проспали целую ночь. «Наши невзгоды, — написал Делонг, — отошли на второй план, когда мы оказались в тепле и безопасности острова Семеновский». На следующий день, 11 сентября, олененка заметили у границы лагеря. Очевидно, он искал свою маму. Алексей и несколько других охотников пустились в погоню и преследовали его до другого конца острова. Однако так и не смогли его подстрелить. На землистых холмах моряки увидели следы крупного хищника, возможно, волка или медведя, и решили, что олененок пал его жертвой. Остальные тем временем занимались другими делами. Эмблер отправился на геологическую вылазку и нашел, как ему показалось, окаменелый зуб мастодонта. Аньюкомб ушел на долгую прогулку, надеясь встретить птиц. Другие моряки разбрелись по острову, пытаясь выяснить, не высаживалась ли на острове спасательная команда, искавшая команду Жанетты. Но большинство моряков весь день ремонтировали лодки и готовились к испытаниям грядущего плавания. Был тихий туманный день. Температура колебалась в районе нуля. Делонг планировал отплыть следующим утром. Моряки оживленно обсуждали, как лодки поведут себя при многодневном плавании по высоким волнам. Опыт последних недель показывал Делонгу, что их мореходные характеристики существенно различаются. Лодка Делонга, первый катер, была, пожалуй, самой устойчивой из всех, но он собирался взять на борт самое большое число людей — 14, включая его самого, и самое большое количество провизии, а также все документы, судовые журналы и научные образцы экспедиции. С Делонгом должен был отправиться и Лодырь. Катер Делонга был 20 футов и 4 дюйма длиной от носа до трансовой кормы, а его ширина достигала 6 футов. Как и остальные лодки, он был обшит край на край, то есть планки обшивки находили друг на друга, как в обшивке дощатого дома. Он был заклепан медью, снабжен шестью веслами и тяжелым дубовым килем. Хотя первый катер шел медленно, весьма вяло, по словам Мелвилла, он был прекрасным судном, которое отлично справлялось со своей задачей. Мелвилл правил вельботом, который немного отличался от катера. У него были заостренный нос и корма, которые позволяли ему развивать большую скорость и быстро маневрировать, что было большим подспорьем при охоте на китов. 24 фута и 4 дюйма длиной вельбот был самым длинным из судов и самым быстрым на всех парусах. Данненхауэр вспоминал, что шлюпочный мастер на верфи Мар-Айленд однажды сказал ему, что это один из лучших укрепленных вельботов, который он видел. И это подтвердилось в действительности, поскольку при путешествии по льдам ему пришлось подвергнуться невероятным испытаниям. Вельбот приходилось постоянно латать, но его корпус был весьма крепок, и Мелвилл не сомневался, что он его не подведет. Больше всего проблем доставляла лодка Чипа, второй катер. Она уже зарекомендовала себя самой медленной из крошечной флотилии Делонга. Самый маленький из судов, всего 16 футов и 3 дюйма от носа до кормы, второй катер был крепко сбит, но на высоких волнах ему приходилось нелегко. Делонг попытался компенсировать его недостатки, гораздо сильнее нагрузив другие лодки. Второй катер должен был взять на борт всего 8 пассажиров. Несмотря на все недостатки второго катера, некоторым морякам он нравился по той простой причине, что был потрепан меньше остальных. Пока они шли по льду, небольшое судно Чипа удобно стояло на санях, не выставляясь ни с одной из сторон, благодаря чему почти не пострадала при переходах. Кроме того, на катере Чипа оказались одни из лучших и опытнейших моряков экспедиции, включая Данбара, Свитмана и самого Чипа. Если кто-то и мог с ним справиться, так это они. Тем не менее, Делонг переживал из-за второго катера, и Чип тоже забеспокоился. Мелвилл писал, Чип впервые пожаловался на свое судно. До этого момента оно было его любимым и считалось крепким и проворным. Данненхауэр, который считал второй катер очень плохим судном, тотчас начал вторить опасениям Чипа. Хотя он почти ничего не видел, они с Чипом в тот день отправились охотиться на куропаток, и штурман отметил, что Чип лучше, чем обычно, себя чувствовал и был в прекрасном расположении духа, но выражал огромное недовольство положением вещей. В тот день, воскресенье, Делонг пребывал в задумчивости, но в целом с оптимизмом смотрел в будущее. Он долго читал Библию и заметил, что настал 91-й день с момента кораблекрушения, когда они оказались выброшенными на лед. После всех лишений, после более чем 500 миль изматывающего марша по льду и нескольких тысяч миль, если считать все возвращения, они почти достигли российских берегов, не потеряв ни одного человека. Делонга беспокоили проблемы с сердцем Данбара и глаз Данненхауэра, но в целом все они пребывали в добром здравии. При благоприятной погоде они должны были отплыть рано утром. Уверенный в успехе и довольный ходом приготовлений, Делонг описал их высадку на остров и надежно спрятал записку под утесом возле 20-футовой жерди, надежно вкопанной в землю. Остров Семеновский, Северный Ледовитый океан, воскресенье, 11 сентября 1881 года. Оставляю настоящее описание нашей высадки на остров и планируемого отплытия на случай, если прежде, чем мы сумеем связаться с домом, на наши поиски будет отправлена спасательная экспедиция. Жанетта две зимы дрейфовала во льдах, после чего потерпела крушение и затонула. На 77 градусе 15 минутах северной широты и 155 градусах восточной долготы. Вчера днем 33 человека, составляющие ее команду, включая всех офицеров и матросов, достигли этого острова. Завтра утром мы намереваемся на трех наших лодках выйти в сторону устья реки Лены. Мы все пребываем в добром здравии, не страдаем от цинги и надеемся с Божьей помощью на следующей неделе добраться до поселения на Лене. У нас осталось продуктов примерно на 7 дней. Джордж Вашингтон Делонг, командующий американской арктической экспедицией. На следующее утро они проснулись в 5, позавтракали в 6 и отплыли в 7:30. Погода оказалась благоприятной. Спокойное море было свободно ото льда. С северо-востока дул сильный ветер. Температура колебалась в районе 0. Делонг велел Мелвиллу и Чипу не отставать и идти, как он выразился, на расстоянии крика. Все утро они действительно плыли аккуратной группой и довольно быстро продвигались вперед. 16 миль они прошли без инцидентов. В какой-то момент Мелвилл дал понять, что у него возникли проблемы, и все три лодки остановились возле небольшой льдины. Вильбот Мелвилла, очевидно, налетел на крупную подводную льдину, которая выбила фрагмент обшивки правого борта. Однако мастеровитый Мелвилл быстро справился с поломкой и залатал вильбот. Около полудня они остановились у другой льдины, чтобы пообедать чаем с пемиканом. Моряки пребывали в приподнятом настроении. По свидетельству Мелвилла, все радовались и надеялись, что если ветер не изменится и не усилится, Сибирского берега удастся достичь за одну ночь. Пока матросы набирали питьевую воду,